и круглую огненно-красную шапку мухомора. Она была усеяна белыми пятнышками-веснушками. Мухомор стоял возле кренички в тени под старой елью. Потом он вдруг взлетел и завертелся перед моими глазами с самолетным пропеллером, стремительно меняя цвет. Из огненно-красного он стал зеленым, фиолетовым, оранжевым, черным. Он бешено крутился надо мной, опускаясь все ниже и ниже, пока я не утонул в его рыхлой мякоти. 4. Меня подобрала какая-то женщина. Что она делала в лесу? Шла тропинкой к цыганским огородам, с которых еще не убрали капусту. Гуляла, собирала грибы или, может, хворост для печки. Не знаю. Мне ведь санитарка тетя Даша рассказала об этом месяца через полтора, когда я что-то соображать стал. Сам я ее не видел. Эта женщина услышала взрыв и подбежала к нам. Димке уже ничем нельзя было помочь. Тогда она оборвала подол своего платья и кое-как перевязала меня, а потом на руках потащила в больницу. Платье на ней было пригожее, красненькое, с белыми горошинами, вспоминала тетя Даша, протирая окно скрипучей бумагой. «Глянешь, ну чисто мухомор, натуральный штапель, к примеру, тебе сказать, не какой-нибудь там ситчик, а рубашонка шелковая, голубенькая. Она ж тебя, считая, по городу в одной рубашонке перла, все платье ободрала, кровушкой твоей перемазала страх. Мы уж тут кое-как отмыли ее, халат дали до дому дойти, молодая ж». Я не знаю имени этой женщины, и никто не знает, даже тетя Даша. Как-то не пришло ей в голову спросить. Моя мама долго пыталась ее разыскать. В первое же воскресенье она купила на толкучке точно такого же штапеля. Залезла в сумасшедшие долги, но купила. Почему-то мама вбила себе в голову, что обязательно должна найти эту женщину и отдать ей точно такой же отрез, чтобы она могла себе шить новое платье взамен того, порванного на бинты. Как будто эта женщина смогла бы носить такое платье. По-моему, не смогла бы. Ей всегда чудилась бы на этом платье кровь. Мама не нашла ее. Она исчезла, будто в воду канула. И это хорошо, что мама ее не нашла. Она ведь не думала о платье, та женщина, когда рвала его. Ее смертельно обидел бы этот отрез. Но что сделаешь, если ошалевшим от горя матерям иногда приходят в голову такие странные мысли? Вот уже 15 с лишним лет лежат эти 3 метра красного штапеля в белую горошину неприкосновенными в мамином сундучке. Не в шкафу, а в сундучке, где хранятся отцовские пожелтевшие и перетертые на сгибах письма, фронтовые письма с расплывшимися карандашными буквами, похоронка, всякие документы, фотокарточки, сохранившиеся с тех еще довоенных времен. Его не сожрала моль, он не свалялся и не потерял цвета этот штапель. Пожалуй, еще и сейчас из него получилось бы отличное платье, или жгуты. Иногда я думаю о ней, о женщине, которая тащила меня на руках мимо заброшенного глиняного карьера, где немцы расстреливали наших военнопленных, мимо цыганских огородов с уже иссохшей картофельной ботвой и сизыми сахаристыми кочанами поздней капусты, по железнодорожной насыпи. Как ей, наверное, тяжело было взобраться на ту высокую насыпь. Она спотыкалась на шпалах, и камешки залетали ей в туфли и резали ноги. И дышала она тяжело, загнанно, хоть и голодные были годы, а все-таки я уже большой вытянулся. И шелковая голубенькая рубашка, пропитанная моей кровью, липла к ее коленкам. Иногда я думаю о ней, и смутно, тревожно делается у меня на душе. По рассказам тети Даши, я пытаюсь представить ее бледное, с капельками пота над верхней губой лицо, круглый подбородок, синюю жилочку на шее, тяжелую, оттягивающую голову косу. Но вместо живого человека, вместо женщины в мухоморном платье, я почему-то представляю себе Сикстинскую Мадонну с младенцем на руках. Только младенец не такой пузатенький, и руки у Мадонны иные, чем на картине. Шершавые, с длинными крепкими пальцами, со вздувшимися от напряжения венами. Очень надежные руки. Это теперь она мне кажется Сикстинской Мадонной. В 13 лет я и слов-то таких не знал, и о том, что такая картина существует, не догадывался. Тогда все было проще. Стоило мне вспомнить о ней, как передо мной начинал бешено вращаться мухомор с белыми пятнышками на круглой красной шляпке, и я проваливался в бездонную пустоту. 5. Коридор длинный и белый, как зимняя хорошо наезженная дорога. Я медленно плыву по этой дороге, и меня чуть-чуть покачивает, словно в санях, когда наслано много сена. Спешить некуда, и лошадь трусит неторопливо, потихоньку. А что это вдоль обочин? Лес? Нет, это стены. Стены белые, а панели зеленые. Я и подумал, что лес. Только почему они не стоят на месте, как положено стенам? Они угрожающе раскачиваются, вот-вот обрушатся на меня, сейчас задавят. Помогите же кто-нибудь! Темнеет, как быстро темнеет. Темная ночь, только пули свистят по степи. Откуда он взялся, патефон? Кто его завел в этой, ну, просто чернильной темноте? А, знаю, это Димка. Его отец привез из Германии отличный патефон в коричневом ящике с никелированным замком. И Димка крутит пластинки. Ну и тип, надо стихотворение учить. Ольга Лаврентьевна нас обязательно вызовет. Предупредила ведь, что вызовет. А он пластинки крутит. Редкие сполохи оранжевых зарниц дрожат где-то далеко у горизонта. Хороший, наверное, будет завтра денек. Мама говорит, что зарницы всегда к погоде. «Осторожнее снимайте эти тряпки, они присохли». А вот и солнце вспыхнуло у меня над головой. Какое-то странное оно сегодня, красное, словно налитый кровью бычий глаз —